Действительно, по стене напротив перил шла размашистая надпись, выцарапанная гвоздем в штукатурке: «Галька, дура». В углубление от гвоздя можно было засунуть палец. Автор постарался на совесть, чтобы память о неведомой Гальке жила в веках. «Тогда звоните», — распорядился Гуров, — «а мы разойдемся по сторонам. Стас, давай наверх, а я останусь внизу». Они с Кричко заняли выжидательную позицию, каждый на своем этаже, а Грязнов пошел к двери. Гурову с лестницы было слышно, как пропел в квартире музыкальный звонок. Еще через несколько секунд щелкнул замок, и низкий мужской голос, в котором и намека не было на приветливость, спросил: «Чего надо?» Грязнов что-то пробормотал в ответ. Видимо, он рассчитывал на более нежную встречу, а главное, на встречу с совсем другим человеком. Неласковый прием окончательно подкосил его и лишил уверенности. Пауза была совсем короткой. «Ты, вонючка, поворачивай копытой, чтобы я тебя здесь больше никогда не видел!» — пригрозил густой мужской голос. «И шевелись, если не хочешь, чтобы я тебя вздрючил для бодрости! А еще раз появишься, кости переломаю! Запомнил?» Вслед за этим дверь с треском захлопнулась. Совершенно убитый, Владимир Леонидович тихо спустился по лестнице, застенчиво посмотрел на Гурова и развел руками. «Видите», — шепотом сказал он, — «она не вышла». «А что это за мужик, я не знаю. Для отца, пожалуй, слишком молод. Может быть, брат? Правда, Анастасия никогда не говорила, что у нее есть брат». Сверху спустился Кричко и сочувственно спросил: «Что, не вышло?» «Не отчаивайтесь. В таких делах с первого раза никогда не выходит. Сейчас мы сами попробуем». «Постой», — сказал Гуров и обратился к Грязнову. «Но вы точно были в этой самой квартире? Может быть, все-таки спутали?» «Да нет», — вяло ответил Владимир Леонидович. «Когда он открыл дверь, я сразу понял, что это та самая квартира. Обои, вешалка, коврик — все в точности. И вообще ощущение, понимаете? Нет, я был именно здесь. И потом у меня создалось впечатление, что он мне не удивился. Как будто он меня ждал, понимаете? Это трудно объяснить. Может быть, родные не хотят, чтобы Настя со мной встречалась?» «За родных не скажу», — заметил Кричко, — «но этот тип с вами разговаривал точно как не родной. Что вы ему сказали?» «Я только спросил, дома ли Настя?» — растерянно ответил Грязнов. «Итак, что мы имеем?» — подытожил Гуров, оборачиваясь к Стасу. «Пришел человек, приличный, вежливый, спросил, дома ли девушка. Ему сразу пообещали переломать руки-ноги, без вопросов и объяснений. Немного неадекватно, как ты находишь?» «Зато действенно», — сказал Кричко. «Если нужно отвадить человека от места, то лучшего способа и не придумаешь». «Вы раньше этого типа не встречали, Владимир Леонидович?» «Ну что вы, откуда?» — махнул рукой Грязнов. «Просто каторжник какой-то, жуткий, обросший, ручище как колоды.